Так вот о чем все так мечтали. Когда на твоих глазах гибнет человек, испытываешь сложные чувства, от бессилия до мгновенного постижения сути русской действительности. Вот как оно все было. Когда ночь, 11 июля, перевалила на 12, то есть на День России, под окнами квартиры на улице Воскова, до революции Белозерская, Петербург, где я сидел, раздались визг резины и удар по металлу. Я вскочил на подоконник. На дороге лежал без движения парень. Рядом валялся велосипед. За угол со свистом удирали два черных автомобиля. Эту ночь белый не назвал бы и романтик. После ливня тучи висели низко, но фонари, как обычно в период белых ночей, не горели. Машинально отметив, что шлема на парне нет, я рванул к телефону и стал набирать 03. Жена с сотового набирала милицию. Скорая была беспробудно занята. В милиции не брали трубку. Прошла минута, вторая, третья. Занято не брали, занято не брали. Я подбежал к окну и крикнул притормозившей машине, чтобы перед парнем, или уже телом, выставили знак аварийной остановки. В темноте его запросто могли переехать. Затем откуда-то появилась машина ДПС. Еще минут через 10 из темноты неслышно вынырнула и скорая. Парень, слава богу, стал приходить в себя, его увезли. Обычная история. В Петербурге такое случается чуть ли не каждый день. Хотя, по идее, даже раз услышав про это, любой велосипедист должен ездить исключительно в шлеме и непременно с мигалкой-катафотом. А любой водитель, даже сбив человека, должен оставаться на месте. А губернатор должна свою мигалку снять и заниматься прямым губернаторским делом, налаживанием телефона экстренной службы спасения и нормальной работой уличных фонарей, чтобы включались не тогда, когда расписание, а тогда, когда темно. Но мы с вами знаем, что никто из них ничего в своей жизни менять не будет. И вот это, похоже, и есть в России та самая долгожданная стабильность. Деловой Петербург, 2008 год. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.